Оператус Гидра 5. Истекшее время. Омега Z-005.17/TPA. Объект мрак. Омегон, как призрак, шел сквозь разверзнувшийся ад. Держа на изготовку болтер и сжимая крючковатый боевой нож, он проскользнул незамеченным. Коридоры объекта, секции и лестничные клетки купались в кроваво-красном полыхании сигнальных ламп. Вращающиеся мигалки добавляли интерьеру базы назойливых, отвратительно желтых оттенков. Примарх двигался быстро, и шаги его были легкими, к тому же заглушенными воплями сирен. Те, кто имел несчастье оказаться у него на пути, не слышали, как омегон пробивал черепа, ломал шеи и резал глотки, до тех пор, пока не оказывался рядом. Близ арсенала три четверти отделения спартацида появилось из-за угла прямо перед омегоном. Они прижимали к груди свои лазерные карабины и мчались так, что плащи развивались за плечами. Субалтрикс Гена прикладывал вокс-устройство к украшенному плюмажом шлему, пытаясь прояснить обстановку, но оружейный огонь забивал все каналы. Заметив омегона в его легионерской броне, группа приостановилась, воины навели на примарха стволы. Они уже получили невероятные доклады о лазутчиках Альфа-легиона, которые скомпрометировали базу, и о безумных, порабощенных варпом гарнизонных легионерах на тюремном этаже. Примарх не медлил. Он прицелился в сторону пустого коридора, несколько раз нажал на спусковой крючок, опустошая магазин и поражая некую невидимую цель. Затем омегон в притворной тревоге принялся лихорадочно перезаряжать оружие. «Все сюда!» – взревел он, обращаясь к смущенным воинам спартацида. Скорее повинуясь условному рефлексу, чем стратегически оценив ситуацию, Субалтрикс и его люди бросились вперед с карабинами на изготовку. Выскакивая из-за угла, они открывали огонь, рассекали им пустую тьму, выискивали невидимого врага, ослепленные вспышками собственного оружия. Омегон позволил им сделать еще несколько шагов по коридору, а затем двинулся сам. Вскинув перезаряженный пистолет, он пробил зияющее отверстие в их затылках. Пока отделение валилось замертво, обманутый Субалтрикс продолжал побуждать солдат вести огонь, полагая, что бой идет в коридоре. Покинув место бойни, омегон добрался до массивных дверей лифта. Сквозь металл он различал звуки стрельбы. Вогнав боевой нож между створками и используя его как рычаг, примарх открыл двери и поднял решетку. Потом омегон глянул на самое дно шахт и перевел взгляд на ее сумрачные высоты. Кроме какофонии битвы, развернувшейся на многочисленных уровнях, из глубины объекта доносился характерный звук. Освобожденные, обезумевшие псайкеры вопили и выли во тьме. Они устроили на базе сущий ад и при помощи противоестественных способностей без разбора поражали охранников скитария, геносолдат спартацида и воинов легиона. Внезапный всполох псайкерского огня несколькими этажами ниже разорвал двери лифта, осветил темноту и впечатал гарнизонного легионера в противоположную стену шахт. Омегон наблюдал, как тот падает, корчась в радужном пламени, прежде чем рухнуть на крышу подъемной клетки. Примарх ощутил вибрацию сквозь перчатки. Придвинувшись к стене коридора, он прислонил свою закрытую шлемом голову к камню. Череда грохочущих раскатов доносилась со стороны надстройки базы. Время было на исходе. Вставив в болт-пистолет последнюю обойму, примарх снова двинулся сквозь оглушительную тьму лабиринта. Часовня оказалась маленьким помещением, отделенным от остальной части оперативного этажа переборками и чередой темных арочных проходов. Каждый из них был помечен символом Adeptus Astratelepatica. Одинокое око взирало на скользящего мимо омегона. Раздвинув дулом пистолета зеленые бархатные драпировки, примарх обнаружил, что астропаты находятся в святилище. Раскиданные карта Тара лежали на гладком полу комнаты. Люди стояли перед омегоном на коленях. Все мужчины, все в капюшонах, все испуганные. Они умоляюще смотрели на него жуткими, пустыми глазницами. Сначала это смутило омегона. Но потом, бросив взгляд вниз на разбросанные карты, он понял, Астропаты предвидели происходящее. Они склонили головы и откинули капюшоны. Омегон был не из тех, кто без нужды продляет чужие страдания. Он принялся за неизбежное, приставляя пистолет к затылку каждого астропата. Казнил их по очереди, быстро и эффективно. Уже повернувшись, чтобы раздвинуть забрызганный кровью бархат портьер, примарх внезапно остановился. Астропатов было трое, а нефов в часовне четыре. Одну из ниш прикрывали драпировки. Рванувшись вперед, он откинул их прочь и натолкнулся на главного астропата хора, тощую пожилую женщину, стоящую перед кафедрой. Пол под нею был сделан из полированного металла, с выгравированными на нем гексаграммами-обелигами и охранительными печатями. Женщина сжимала толстый, украшенный изображением всевидящего ока посох и бормотала слова обряда шифрования астропатической связи. «Прекрати!» – зарычал Омегон, поднимая пистолет. Внезапно, словно отовсюду появились мощные, закованные в тяжелую броню руки. Два гарнизонных легионера выскочили из укрытия, устроенного возле входа в предел. Они потянулись к пистолету примарха и отклонили ствол, который выпустил очередь из трех снарядов. Выстрелы миновали астропата и вдребезги разнесли кафедру. Еще два легионера навалились сзади, и клубок дерущихся врезался в стену. Следующий выстрел угодил в панель, а потом у примарха отобрали пистолет. «Помните», — свистящий голос офицера прорвался сквозь шум, «я хочу получить его живым». Услышанного Омегону хватило. Он дотянулся до боевых ножей на поясах легионеров, выхватил их и вонзил первый клинок в шею его же владельца. Он знал это слабое место между горжетом воротника и замком шлема. Знал потому, что его собственная броня альфа-легионера имела такую же уязвимость. Примарх ударил еще двоих противников вторым ножом и проткнул линзу на шлеме последнего. Моментально сбросив со счета раненых, он метнул нож. Тяжелый клинок угодил в капюшон астропата, и женщина навалилась на кафедру, а затем сползла на покрытый письменами пол. Прервав ее сообщение, Омегон вместе со своими противниками врезался в другую стену, сталкивая бронированных легионеров друг с другом. Ударив локтем по одному лицевому щитку, а кулаком в перчатке по другому, примарх получил ответный удар наплечником в живот. Отброшенный к дальней стене, панель которой тут же треснула, он согнул колено и несколько раз жестко ударил им, сминая керамид противника. Разделавшись с этим врагом, Омегон приготовился встретить второго воина, который набросился на него с кулаками. Дерущиеся, ловко блокируя удары и проводя мощные встречные атаки, со стороны выглядели, как смазанное пятно. Легионер сделал выпад, и Омегон уклонился. Позволив противнику двигаться по инерции, примарх обхватил его ранец. Он расстегнул зажимы и оторвал аппарат от доспеха, а потом швырнул врага на пол, как мертвый груз. Он повернулся как раз вовремя, чтобы отбить удар боевого ножа. Орудующий им легионер был тем самым, которого Омегон уже ранил. Горжет и нагрудник космодесантника лоснились от крови. Омегон разбил раньше шлем легионера, а потом отправил этот ранец в живот другому воину, заставив того согнуться пополам. Это не изящная драка, оглашала часовню звоном керамита и завыванием сервоприводов. Потрескивали, сокращаясь, волокна искусственных мускулов. Керамит поддавался под сверхчеловеческими ударами. Примарх двигался от противника к противнику, оценивая смертоносность их атак и отвечая каждому с выверенной эффективностью, а потом принимался за следующего. Снова мелькнул окровавленный нож. Омегон вцепился в запястье владельца, пытаясь нейтрализовать оружие. Он вывернул руку легионера, а потом дернул ее вниз, услышав треск замков и щелчки скрученных проводов. Одним плавным движением примарх заломил руку легионера за спину, а потом протаранил его головой об облицовку стены. Это сопровождалось хрустом позвоночника. Боевой нож, извлеченный из сломанной руки космодесантника, Омегон оставил себе. Сжимая оружие как кинжал, он описал клинком сверкающую дугу и вонзил его полуослепленному воину в оптику уцелевшей глазницы и дальше в мозг. Раздался мучительный скрип керамита. Примарх высвободил оружие и позволил легионеру упасть на пол. Только один из четверых противников все еще оставался на ногах. Легионер сделал выпад бронированным кулаком и выбил скользкий от крови клинок из руки примарха. Амигон толкнул противника к стене и принялся колотить его керамитовыми костяшками перчатки. Один стремительный удар следовал за другим. Лицевой щиток хрустнул, оптика треснула. Закованные в перчатки руки легионера вцепились в Амигона. Но тот оттолкнул их и схватил ошеломленного воина за виски сломанного шлема. Потом нажал на замки и сорвал этот шлем с головы космодесантника. Примарх смотрел на медно-красную кожу чужого лица, на суровые голубые глаза, так похожие на его собственные. Однако это сходство не остановило его. Удерживая шлем за кабели, он бил гребнем и крепежными болтами прямо в незащищенное лицо легионера, пока тот не рухнул на металлический пол. С усилием выпрямившись, примарх стал спиной к занавешенному дверному проему. «Командующий Яник, я полагаю», – пробормотал он, пытаясь отдышаться. Потом обернулся, все еще держа в руках окровавленный шлем. «Я должен похвалить тебя за...» Болтер Яника рявкнул. Амигон ощутил удар масс реактивных снарядов о собственную броню и то, как они взорвались внутри его тела. Страдание опалило его горячим белым огнем, хотя сверхчеловеческое тело боролось и сопротивлялось этой муке. У Амигона подкосились ноги. Уронив сломанный шлем легионера, он оступился и с грохотом рухнул, ударившись спиной о стену. Ранец скользнул по панели. Примарх сполз на металлический пол, и его кровь стала заливать выгравированные гексаграммы. Примарх смотрел на стоящего напротив в обрамлении зеленых бархатных портьер Арваса Яника. Лицо командующего напряглось, сделалось маской суровой решимости. Его шлем оставался пристегнутым к поясу при помощи магнитного замка. «Ты что-то сказал?» – произнес командующий, рискнув податься вперед. Амигон дотянулся до брони и нащупал три широких рваных дыры в нижней части кирасы. Он обследовал каждое отверстие кончиком пальца и проверил местоположение каждой раны. Сбоку от пупка, выше бедра. Примарх кивнул просто так, для себя. Все выстрелы миновали позвоночник. Он знал, что его организм сейчас задействует разные органы, железы и запускает нужные процессы, стремясь залечить раны. Упершись руками и ботинками о пол, Амигон вдавил свой ранец чуть сильнее в стену. Сквозь стену надстройки он ощущал характерный грохот. Нечто большее, чем далекое землетрясение. «Ты что-то сказал?» — повторил Яник. «Предупредительные выстрелы?» — спросил Амигон. Командующий кивнул. Амигон закашлялся. Кровь попала на лицевой щиток. «Я похвалил твои первоклассные меры безопасности и противодействия на этой базе. Не надо снисходительности», — предупредил, огрызаясь Яник. «Были бы они первоклассными, ты бы сюда не залез». «Понимаю твою точку зрения», — ответил ему Амигон. «И все же засады здесь и на якобы жилом уровне были самыми замечательными. Ты знал, что мы попытаемся заставить часовню замолчать. Это была приоритетная цель. И ты нарисовал спальни на схемах. Очень умно». «Хватит уже», — оборвал Арвас Яник. «Снимай свой шлем. Ты назовешься сам или расскажешь о своих планах на объекте? Расскажешь, откуда узнал, где он находится? Признаешься, из какого ты на самом деле легиона? Скажешь, кто твой командир, тот глупец, что отправил тебя на верную смерть?» «Похоже, ты так уверен в этом, командующий», — пробормотал Амигон, не без мрачного юмора. «Теперь или позже? Разница во времени ничего не значит», – заверил его Яник. «Мы славимся терпением и методами убеждения. Пока мои легионеры будут прочесывать базу и собирать улики, начальство начнет охоту за твоими покровителями, поскольку ты наверняка тут наследил. Я тем временем позабочусь, чтобы мой апотекарий разделал тебя на куски. Начнет он с ног, потом оттяпает один орган за другим, пока ты не выдашь добровольно те сведения, которые я хочу получить. Едва ли ты поверишь, что я офицер Альфа-Легиона, а база попала под инспекцию», — спросил Амигон командующего. «Нет», — с усмешкой отозвался Яник. «А что это инсценировка, чтобы проверить, годен ли ты к повышению?» «Нет, сэр, не думаю, потому что уверен, ты знаешь, что у базы вермильоновый уровень доступа. Приказы к нам приходят непосредственно от высшего командования, от самого примарха. Точно такой же уровень был бы у инсценировки или инспекции, на которую ты сослался. И что это за инспекция, в которой легионеры проливают кровь своих братьев? Очень серьезная, командующий, отозвался Омигон, втискивая свой ранец между кафедрой и стеной. А теперь позволь, я скажу тебе кое-что мне известное. Объясню, почему я согласен с тобой, и все это ничего не значит. Надстройка базы под ними задрожала снова, на этот раз сильнее. Омигон поманил командующего жестом. Яник склонился к противнику, держа перед собой Уболта. «Гидродоминатус, брат!» – прошептал примарх. Яник нахмурился, выпрямился, сморщил лоб. Затем лицо его скривилось от горечи и ярости. «Что?» Он отступил, взгляд его упал на зажатый в руке Омигона шлем. Его собственный, Яника шлем, снятый с пояса. Пределы часовни внезапно наполнились завываниями. Сквозняк закружил мусор. Воздух со свистом уходил сквозь вентиляционные отверстия над головой Омигона. Каждый незакрепленный предмет в комнате устремился к внешним открытым переборкам. Драпировки, брошенное оружие, мертвые тела. Все это в мгновение ока, сметенное вытекающим воздухом, с завыванием промчалось мимо примарка. На миг Арвас Яник задержался рядом. Потом, пролетев сквозь дверной проем и коридор отсека, очутился в ревущем потоке воздуха, который по пути наименьшего сопротивления устремился прямо в раскрытую шахту лифта. Омигон остался в пустом святилище один. Его удержал на месте зажатый между стеной и кафедрой ранец. Вдобавок примарх закрепился при помощи магнитных фиксаторов на ботинках, которые он активировал, услышав грохот врезающихся в основание базы машин демиургов. Сделав это, чудовища, воспринявшие организованные Крайтом взрывы как угрозу их территории, пробились сквозь тужи, использованную во время проникновения отделения Сигма, систему герметичных запоров. Проникновение добывающих машин оказалось не таким аккуратным, как проникновение космодесантников. Когда автоматы пробили себе путь, произошла разгерметизация. Давление упало, искусственная атмосфера ушла в пустоту. Внезапно наступила тишина. Как и было предсказано, кагитаторы, управлявшие средой, заблокировали поврежденные нижние уровни базы. Все закончилось мгновенно. Деактивировав магнитные фиксаторы, Омигон встал и направился к выходу, придерживая рукой раненый живот. Примарх двинулся по коридорам оперативного уровня. Проковыляв через командный отсек, он увидел, что в помещениях не было ни офицеров Альфа-Легиона, ни стратегарха Гена 760. Лишь сервиторы, связанные с тронными проводами, остались на месте. Они так и сидели, желтоглазые, лишенные век, со сморщенными, полуистлевшими губами. Большой рунический экран вспыхнул, отобразив ряд уровней, по большей части мигающих кроваво-красными значками. Еще немного времени, и горнорудные машины демиургов пробьются сквозь аварийные переборки и проложат себе путь на верхние этажи. Шагая мимо пунктов связи и ауспекстанции дальнего действия, Омигон наткнулся на защитную переборку, в толстом металле которой кто-то прожег дыру. Он мгновенно понял узел безопасности. Зажимая раны, примарх рискнул на миг заглянуть в проделанное плазмой отверстие. Темное помещение внутри освещали только пикт-экраны. Между рядами этих экранов, на вращающемся карданном подвесе, Омигон обнаружил трон наблюдателя с пристегнутым к нему жирным трупом Валькерна Авгурама. Эмпермастера и впрямь обнаружили солдаты Спартацида и изрешетили лазерным огнем. Если верить экранам, состояние базы было критическим. Омигон видел, как альфа-легионеры ведут перестрелку со сторожами-скитариями и с объединенным контингентом Спартацида. Палили лазерные карабины, огнеметы и болтеры. Отвратительно мертвенным светом вспыхивали экраны. Ведьмовские отродья во всем своем презренном разнообразии атаковали жертв, рвали их на части при помощи сверхъестественной силы или извергали вар-пламя вместе с росчерками зеленых молний. Одна из ведьм, долговязое, искривленное существо, распахнула рот, как змея, и завизжала так, что у оказавшихся поблизости солдат и стражей полопались кровеносные сосуды в мозгу. Дела гарнизонных легионеров на нижних уровнях за счет отработанной тактики шли получше, но появление прорвавшихся снизу огромных бронзовых машин ксеносов создавало большие проблемы. Выпуклые, похожие на пауков чудовища, кромсали доспехи альфа-легионеров при помощи мощных лазеров. В этой резне, тем не менее, присутствовала жуткая красота. Восхитительный хаос воистину олицетворял доктрину Гидры. Многочисленные головы били, хоть и не разом, но согласованно, и сеяли опустошение. Оставив за спиной труп эмпермастера, Омегон скользнул к узлу безопасности и наткнулся на смежный коридор. Световые полосы над головой внезапно зашипели и потухли. Однако темноту прорезали вспышки мощного лучевого резака, который прожигал металлический пол. Примарх помедлил, чтобы разминуться с парой шипящих лучей, а потом поднырнул под искореженную переборку. Обогнув разгромленный скрипторий и миновав мучительную череду поворотов, Омегон обнаружил проход к шахте лифта. Двери лифта оказались открытыми, хотя клеть канула в глубины вакуума. Кое-как добравшись до служебной лестницы, примарх начал карабкаться на поверхность. Каждая ступенька отзывалась в теле новой и уникальной в своем роде мукой. В живот словно бы забивали молотом обжигающий горячий кол. Рука лоснилась от крови, которая сочилась из раны и капала в раскрытый зев шахты. Примарх был уже почти наверху, когда понял, что он тут не единственный. Во мраке грохотали эхом шаги многоногого колосса. Глянув вниз, Омегон заметил медный блеск сеномашины, которая беспрепятственно продвигалась вверх по отвесной поверхности. Острые лапы вонзались в металл стен и давали монстру возможность непринужденно двигаться по вертикальной поверхности. Лестница сдвинулась в опорах, а затем принялась раскачиваться туда-сюда. Мерзкая машина тем временем жевала. Ее вращающаяся, шипастая глотка растирала металл и ракрит в порошок. Когда лестница выгнулась и полностью отошла от стены, Омегон совершил отчаянный прыжок через шахту к проему ангарного этажа. Одной рукой ему удалось дотянуться до выступа. Примарх вцепился в него, будто клещами, игнорируя боль в животе. Потом он, ухватившись второй рукой, подтянулся, но обнаружил, что двери все еще заперты. Пожираемая воронковидной пастью ксеномашины лестница рассекала темноту и билась о стены. Примарх разжал одну руку, ударил в двери, а потом снова опустил ее. Омегон внимательно смотрел, как к его болтающимся в пустоте ногам подбирается паук ксеносов. Наполненная металлическими зубами, крутящаяся пасть механизма ревела, собираясь пожрать добычу живьем. Искры внезапно озарили мрак. Болтерные снаряды попали в толстую медную броню машины. Горнорудный автомат продолжал невозможно работать. Зияющая пасть перемалывала добычу. И тогда две связки гранат Легионос Астартес упали вниз и исчезли в утробе твари. Несколько пар бронированных рук вцепились в наплечник примарха и с усилием вытащили его на свет. Ударную волну взорвавшихся в медном брюхе монстра гранат отсекли надежные двери лифтовой шахты. Когда Омегона вытаскивали наверх, он видел лишь яркие пятна. Автосенсоры брони на миг оказались перегружены. Тьма шахты сменилась ослепительно светлым пространством на поверхности астероида. И пока сенсоры выполняли калибровку, Омегон мог слышать рядом с собой голоса легионеров, которые звали сержанта Сетебаса. Оружейный огонь все еще грохотал неподалеку. «Он ранен», — донесся безошибочно узнаваемый голос Исидора. «Все хорошо», — проворчал Омегон. «Доложи ситуацию». Появился Гаран Сетебас и помог ему встать на ноги. «Мой повелитель, однако...» «Нет времени», — предупредил примарх. Ангарная палуба являла собой зрелище телекинетического разрушения. Омегон сумел разглядеть сломанный громовой ястреб и груду мусора, которая, возможно, была когда-то звеном лихтеров-механикум, челноками и транспортами имперской армии. Ксалмагунди поработала основательно, как и было приказано. На палубе валялись тела, главным образом часовых спартацида, отвечающих за охрану ангара. «Ложитесь, сэр», — сказал Исидор, когда сгусток лазерного огня опалил воздух над их головами. Упав и болезненно скорчившись за остатками станины двигателя, примарх рассматривал сцену. Ангар выходил на кратер, который бойцы Сигма видели на гололитическом изображении. В самом центре, словно обвиняющий перст, торчал черный шпиль пилонной матрицы. «Мы потеряли Зантина», — сообщил Сетебас, указывая на неподвижное, закованное в броню тело. С одной стороны шлема у легионера находилось аккуратное отверстие от болта. У Яника, по крайней мере, два отделения легионеров-снайперов. Они прячутся на склоне кратера. Снайперских позиций тоже не оказалось на плане, «Что с Ксалмагунди?» – спросил Амигон. «Она с Валионом и Браксом в кратере», – ответил ему Крайт. «Еще кое-что, мой повелитель», – начал Исидор. «Говори», – отозвался Амигон. «Капитан Ранка и Химерика опаздывают, сильно опаздывают, вокс-связи с ними нет». «Проводи меня к Ксалмагунди», – приказал примарх. Шагая впереди с обнаженным клинком, Ситебас пробирался между крупными скалами и обломками реголита. Амигон шел следом, все еще придерживая рукой искромсанный болтами живот. Крайт и Исидор, ведя огонь на подавление, двигались рядом. Наверху Амигон заметил то, из-за чего его автосенсоры с трудом настраивались за пределами шахты лифта. Здесь был отнюдь не вакуум. Вверху, заполняя неодолимым золотым сиянием небесный свод, яростно пылала корона звезды Октис. Генераторы фазового поля были единственным щитом между отделением Сигма и интенсивной радиацией звезды. Еще два сгустка лазерного огня пролетели мимо Амигона, и он тихо поблагодарил слепящий блеск Октиса. Не будь его, снайперы Яника без особых сложностей сняли бы их всех. Спустившись во впадину, Амигон и легионеры нашли Ксалмагунди. Валион сидел рядом с Псайкером, целясь из болтера поверх ее плеча. Бракс тем временем недовольно ворчал под нос. Он сидел за валуном, который слишком часто привлекал к себе внимание легионеров-снайперов. Ксалмагунди стояла на коленях на реголите, погрузив пальцы глубоко в песок и пыль. Она получила обратно свои тонированные очки и теперь могла смотреть сквозь них на ослепительные небеса. Бледная кожа блестела от пота, выступившего от усилий изменить траекторию астероида и отправить мрак 950 прямо в объятия 66 Зета Октиса. Выглядела Псайкер плохо. Черные слезы стекали по щекам. «Валион, каков прогноз?» – спросил Амигон, скользнув на дно осажденной снайперами впадины. «И траектория и скорость вполне подходящие, мой повелитель», – ответил ему легионер. «Мрак 950 вместе с пилонной матрицей идет прямо в звезду». «Амигон», – прохрипела Ксалмагунди, – «это ты?» Примарх пересек впадину и опустился на колени рядом с Псайкером. «Да, это я». «Вот проклятие, не вижу», — сказала подземница. Поток черных слез продолжал струиться по ее бледным, будто фарфоровым щекам. «Я ослепла». «Ты справилась, Ксалмагунди», — отозвался примарх. «Очень хорошо. Твои люди меня восстановят?» — спросила Псайкер. «Они могут вернуть мне глаза». Амигон протянул Ситебасу руку. Сержант на миг впился в примарха взглядом, а потом протянул ему болт-пистолет. «Они сумеют восстановить тебя, Ксалмагунди», — пообещал Амигон. Эхо выстрела прокатилось по кратеру. Хрупкое тело девушки упало на песок и щебень. Уцелевшие воины отделения Сигма уставились на Амигона. «Мой повелитель, разрешите высказаться свободно», — попросил Ситебас. Амигон устроился во впадине. Его бронированные колени глубоко погрузились в пыль. «Разрешаю, сержант». «Мне кажется, это расточительство», — сказал ему Ситебас. «Возможно, она бы еще пригодилась легиону». «Мне кажется, это сентиментальность, которая впрямь расточительна», — возразил ему Амигон. «Прежде у меня сложилось мнение, что ради своего легиона ты сделаешь почти все. Почти всем пожертвуешь ради победы». «Мое поведение во время этой миссии нельзя истолковать иначе», — согласился сержант. «Однако не было никакой нужды казнить девочку». «Она была расходным материалом, сержант», — возразил Амигон. «Как и все мы. Проходные пешки в большой игре». «Где Химерика?» – осторожно спросил Исидор. «Где капитан Ранка?» После паузы Амигон расстегнул застежки шлема и бросил его в пыль. Перед глазами Ситебаса и всех легионеров отделения Сигма предстал Шид Ранка собственной персоной. Легионеры недоверчиво уставились на капитана. «Большая игра», – повторил Ранка. Капитан все еще чувствовал кровь своего примарха. Амигон смешал малое количество этой живительной влаги с вином, которое они вдвоем выпили на Эпсилоне. Дар примарха, его благодарность и вместе с тем много большее. Он ощутил воспоминания и познал тайны своего генетического прародителя. Первые годы, проведенные близнецами на далекой родной планете. Замыслы и путь к верховной власти. Парадоксальный восторг и ужас чужого видения. Постепенное, в течение грядущих лет, осуществление необходимого. Ранка принял этот дар и сделал то, о чем прежде примарх просил его тысячу раз. Он занял его место, Он действовал, говорил и думал как примарх. Он был омигоном. Бракс покинул свою позицию и сполз по песку вниз, во впадину. «Что происходит?» – зарычал легионер. «От нас утаили некоторые детали миссии», – объяснил Сетебос, не отрывая пристального взгляда от Ранка. «Капитан нам сейчас объяснит». Ранка ответил Сетебосу таким же пристальным взглядом. Потом поглядел на собравшихся легионеров. «Что хочет от вас примарх?» – обратился он к воинам. «Химерика не появится, так ведь, сэр?» – спросил Исидор. Когда Ранка не ответил, легионер добавил. «Не будет никакой эвакуации на громовом ястребе. Лорд Омигон не приедет за нами». «Нет», — подтвердил капитан. «Варианты?» — спросил Сетебас, поворачиваясь к отделению. «Гарнизонная грозовая птица и другие корабли уничтожены», — напомнил Крайт. «Есть только одно средство убраться с этой скалы», — сказал Валеон. «Абордажная торпеда. Мы должны вернуться на Арголит». Сетебас заворчал. На обсуждение альтернатив времени оставалось мало. «Самый быстрый маршрут?» – спросил он. «На поверхности, не закрытой щитом, слишком горячо», – отозвался легионер. «Даже в нашей броне нужно возвращаться через базу и рудники». «Шансов немного», – заявил Бракс, проверив оставшиеся в магазине боеприпасы. «Другие варианты еще хуже», – возразил Исидор, ткнув керамитовым пальцем в яростные небеса. «Тогда решено», – сказал Сетебас, вставая. «У вас не получится», — возразил Ранка. «Нет даже десятой доли необходимого на возвращение времени. Это если не учитывать боевые действия». «Хочешь, чтобы мы просто сидели вот тут на скале и сдохли?» — фыркнул в ответ Сетебас. «Я ничего от вас не хочу», — честно ответил Ранка и снова повторил. «Так что от вас хочет ваш примарх?» Сетебас и легионеры переглянулись. Сержант кивнул. «Все».